так что вряд ли возникнут и здесь. Как прошло? Это был первый вопрос, который я получил от Марианитты, которая зашла к нам с Финисией и Каленом в гости. Нормально, объявили первые списки. Ты с кем? Спорила Катерия. Какой-то Саксроген. Слышали о таком? Обе задумчиво посмотрели в потолок, пока Кален играл с двумя непоседами. Ему бы со сверстниками играть, однако с девочками он действительно находил общий язык. Скажем, раскрывался в полной мере, вместо забитого мальчугана показывая себя очень активным и веселым. Хотя пока умственно он все же отставал от сверстников, как я мог судить. Наконец обе поочередно покачали головой. Зато я слышал. Встретил Финеру на сборках, она сказала, что он сильный дуэлянт. Сходу так, вздохнула Катерия. Да, но он там был не самым сильным. Может, слышали о Шайше и Палмер или Серсии Монш? Я слышала о Серсии, кивнула Марионетта. Он был охотником. Да, я тоже слышала, кивнула Катерия. Ни разу не встречалась, но его упоминали как одного из самых эффективных охотников. Это потому, что он раньше служил в специальной службе тем, кто ликвидировал неугодных государству. Чего же сейчас его не наймут? Политика, пожала плечами Марионетта. Обожаю, когда на это сваливают все непонятные вопросы. Почему государь просто не состряпает на Рестенгаузеров дело? Политика. Почему не перекроет доступными методами кислород? Политика. Почему вообще позволяет такой опасности находиться рядом, видя, что они творят? Верно, политика. Хорошая отговорка, можно все на нее сваливать. Почему дороги плохие? Политика. Идеальный способ ответить умно на сложный вопрос. О нем много чего говорят, продолжила она, рассудительный, но очень жестокий. Его преимущество в том, что он уже имел неоднократный опыт в сражениях не на жизнь, а на смерть, как и я. А еще были интересные люди, поинтересовалась Катерия. Был Роберто Даркмот, этого я знаю, кивнула она. И еще была какая-то девушка, Тиало ее зовут. Знакомо, взглянул я на них. Катерия и Марионетта покачали головой. Финисия в принципе ничего не знала и просто сидела, слушая нас. Она из обычной семьи, но ей заинтересовалась Финера, продолжал я. Даже так, подалась вперед заинтересованная Марионетта. А из-за чего? Она сильная. Вряд ли только это ее заинтересовало. Она создала на ладони зубастую пасть то ли змеи, то ли ящерицы из льда, которая дышала ледяным пламенем. Это было эффектно, и после этого Финера ей заинтересовалась. «Голова змеи, говоришь?» – уточнила Катерия. «Вроде бы, или ящерица, и ей, не знаю, ну может моя ровесница, если не младше. Ладно, выкладывайте, что вы поняли. Она если сейчас не сильна, то очень одарена», – ответила мне Марионетта. «То, что ты описал, означает визуализацию. Ну ты видел, как мы проводим атаки и техники? Да, они почти в каждой стихии похожи. Где-то капкан, где-то шипы, гейзеры и лепестки». Вставила Катерия. Да, гейзеры или лепестки, или нити. Много разных, но однотипных техник, которые чаще всего носят какой-то функциональный характер. Но эта девушка, как ее там, Тя, подсказал я. Тя, она может создавать более сложные техники. Не просто два схлопывающихся пласта земли, а, например, какую-нибудь змею. Или, как в случае с льдом, ледяную змею, которая будет атаковать ледяным пламенем. Может даже еще что, как птицу, сможет воссоздать. Это насколько плохо, решил уточнить я. Представь, что тебе придется сражаться не с одним противником, а с двумя. Плохо, неприятно, кивнула Марионетта. Тем не менее, когда все это увидят, захотят забрать ее себе. И зная тот вопрос, боюсь, мы дом на окраине, и вряд ли сможем предложить за нее больше, чем другие. Например, собственная семья в знатном доме. Не просто человек дома, а именно уже титул аристократа. Я думал, его просто так не дают, нужны заслуги, ответил я, или связи, деньги и желания. Причем здесь причина сразу будет очевидна. Так что очевидно, что выберет ее семья. Стать аристократами в каком-то знатном доме, где возможно построить карьеру, репутацию, где есть много денег и власти. Рестенгаузеры, понял я, не исключено. А если ей все 18, то она тем более идеально ложится под то, чтобы стать очень сильной марионеткой. Я не скажу, что мне жалко девчонку, больше думаю о том, сколько проблем может принести такой псирайдер под управлением демона. Хотя в глубине души совсем чуть-чуть, но девчонку тоже было жаль. День турнира. Я встал за несколько часов до его начала, провел зарядку, растяжку, и к тому моменту, Как проснулась Катрия, а она встала заранее, я уже был готов. «Собрался?» – спросила она, окинув меня взглядом, после чего улыбнулась. «Тебе очень идет костюм, знаешь, костюм был максимально странным и неудобным. Белая рубашка, но при этом черные брюки, туфли, куртка. Они будто чуть-чуть сковывали движение, хотя шили их под каждого именно ради состязаний, и он же должен будет мне служить на время всего турнира». Катерия осторожно пригладила на мне едва заметные складки на куртке. «Не очень удобно», — окинул я себя взглядом. «Так принято, традиция», — пожала она плечами. «У девушек такой же наряд, да, но у них юбка». «Погоди, сейчас я разбужу детей, соберемся и вместе пойдем». Когда было нужно, Катерия проявляла чудеса расторопности, и уже через полчаса она стояла передо мной одетой с двумя зевающими чудовищами. В этот самый момент к нам постучались. Я думал, это был слуга, но оказалось, марионетта, которая тоже уже была собрана, вместе с Финисией и Каленом. «Вижу, вы готовы», — кивнула она. «Тогда идемте, придем пораньше». Выйдя из гостевого дома, мы направились к площадкам, которые располагались здесь же. Их было несколько, и понятное дело, на всех площадок не хватит, поэтому мы должны были участвовать по несколько человек за раз на разных аренах. «Я с вами не пойду, прости, Грант», — приобняла меня марионетта и чмокнула в щеку. «Хотите увидеть Таюло?» «Да, я немного разузнала, когда она выступает, и это будет практически одновременно с твоим соревнованием. Прости еще раз, дорогой». «Ничего, я сам хотел попросить вас понаблюдать за ней». Мы вышли к аренам. Каждая из них — это площадка, по краям которой были свободные защищенные места. Посторонних сюда не впускали, места были рассчитаны исключительно на членов и родственников участвующих, чтобы те могли наблюдать за сражением. Я не был первым в списках, и поэтому мне досталась возможность понаблюдать за теми, кто сражался передо мной. Заняв места около моей арены, мы начали дожидаться начала. Со временем вокруг нас становилось все больше и больше наблюдателей, в основном аристократы, но среди них встречались и обычные люди. Они занимали места кто где, но пытались все же расположиться ближе к защитному барьеру. Сюда иногда приходят родственники участников, чаще всего из сильных домов, чтобы поискать новых людей. Я слышал, что это как ярмарка талантов для них, но сюда впускают не всех. «Кого надо, тех впускают, поверь», — ответила Катерия. «Иногда даже просто пустышку присылают, зная, что он проиграет, но лишь для того, чтобы понаблюдать за другими». «Понятно». Спустя полчаса мест совсем не осталось, и люди буквально облепили арены со всех сторон. Теперь осталось томительное ожидание. Над ареной поднялся приятный и успокаивающий гомон зрителей. Еще полчаса, и раздался звон колокола, после чего на арену вышел один из судей. «Господа, мы начинаем», — громко объявил он. «Попрошу выйти на арену первых участников. Якова Гигисина и Валию Насенко». На арену с разных сторон вышли парень и девушка. Они встретились в самом центре, где судья начал им что-то объяснять. «Правила», — без слов поняла меня Катерия. «Так как это турнир, здесь ограничения устанавливает судья. И что разрешено?» «Все». «Прямо-таки все», — удивился я. «Кроме огнестрельного оружия, все. Можете хоть на кулаках сражаться, хоть на клинках, хоть на даре, на чем угодно. Кто будет сражаться в рукопашную? Ну, с даром один твой удар может стать роковым», — заметила Катерия. «Там щит обычный не спасет, хотя ходят легенды, что однажды одержал победу человек без дара, только на кулаках. Пришел и всех побил. Наверное, это потому и легенда, что такого быть не могло», — ответил я. «Против псирайдера на кулаках, да он подойти не успеет, его по дороге испепелят. Это я молчу о том, что псирайдеры обладают большей устойчивостью, большей скоростью и реакцией. Вот то, что он сражался на кулаках, будучи псирайдером, я поверю, но не обычный человек, это точно». Едва прозвучал свисток, они сорвались с мест, следуя стандартной тактике, которой меня учила марионетта. Забрасывая друг друга пси-атаками, они сблизились, после чего перешли на бой на пси-мечах, попутно применяя техники. Из обучения я понял, что вот так сходиться – плохая идея, так как ты лишаешь себя места для маневров. Однако если ты не силен в тактике, то это единственный способ победить. Видимо, они оба плохо владели техниками или же решили просто действовать. Я не могу сказать, что это было интересно, типичная драка одаренных, не более. Они действительно сошлись на клинках, которые выпустили из своих рук, осыпая землю искрами тока и огня, когда их клинки встречались. Попутно они помогали себе техниками. Пока шел бой, довольно быстрый, Мара и Дора не уставали задавать вопросы, почему дядя бьет тетю, ведь это плохо, и Катрия разъясняла им, что это лишь дружеский бой, и все понарошку. На месте детей я бы не поверил, что это понарошку, так как на моих глазах парень несколько раз ранил девушку. Я даже заметил, как кровь брызнула на песок, и девчонка сдавала позиции, но что-то в ней было странное, она будто поддавалась. Я видел, как она начала и как продолжила на середине боя, будто выдохлась, но слишком сильно для человека, который записался на турнир. Девушка покрывалась порезами, постепенно отступая. Я уже понимал, что здесь что-то не то, в отличие от парня, и оказался прав. Внезапно девушка перешла в контратаку, осыпая его ударами, после чего вспышка, и парень отлетел. Она его едва на шип не надела. Сработали судьи, которые защитили его, пояснила Катрия. Хотя это было очевидно, что-то дрались они не очень, стараются сохранить в секрете все свои силы, которые есть, чтобы другие не смогли выработать против них стратегию. Не забывай, здесь не только их родные наблюдают за боем, но и родственники их будущих противников. Хотя некоторые не самые сильные приходят лишь за тем, чтобы показать себя, чтобы на них кто-то обратил внимание, догадался я. Да, победить не победят, но может какой-то дом или семья заприметит и пригласит, например, в личную гвардию. А это тоже многого стоит. А с ранами что делать будут? Государственные целители не оставят на ней ни шрама. Они работают здесь, ты имеешь в виду на турнире? Взглянула на меня Катрия. Конечно, ведь их проводит государство. Они сразу поставят тебя на ноги, едва бой закончится. Безопасность превыше всего. Ага, наверное. После окончания боя в центр вышел мужчина, который объявил следующих участников, пока помощники быстро равняли даром писок, стирая следы крови. Вышли еще двое, взрослая женщина и какой-то совсем молодой парень. Не прошло и минуты, как она прихлопнула его техникой. Это было совсем быстро. Конец ознаменовала вспышка, которая спасла парня от смертельного удара. Они не от каждого ранения защищают, заметил я, только от смертельного, да. Следующая пара, и там уже двое мужчин. Оба имели пси-способность электричества, и они не стали играть в бой на мечах, тут же перейдя на атаки и техники. Благодаря тренировкам после первой минуты боя я заметил потенциального победителя. Один из мужчин очень грамотно ставил техники вокруг противника, медленно оттесняя того к краю площадки. Удар за ударом он загонял его в угол, что было сразу и незаметно, а во время дуэли, когда ты сосредоточен на бое, и подавно. Но это была ловушка. Грамотная ловушка, которая по итогу схлопнулась. Его противник бросился в сторону, пытаясь выйти из угла, видимо осознав, куда его загоняют, и проскочил через электрическое торнадо. Но тут же угодив в технику, которая ударила в него с неба, он смог пережить удар, но тут же получил атаку в грудь, которую успел перекрыть клинком, но его отбросило назад, прямо в еще одну технику. Жахнуло так, что запах озона добрался даже сюда. Мужчина его пережил, но попал в туннель из молний, не в силах выпрыгнуть из него, так как попал под бесконечные атаки своего оппонента. Тот попросту забивал его, не давая двинуться и вынуждая прятаться за щит, пока не обрушил на него настоящую морскую волну лишь с тем отличием, что она была из тока. Вспышка, и мужчина отлетел в ограждение. Вновь объявление победителя, и пока одному помогали целители, другой вышел за границу площадки, где обнял одной рукой жену, подхватив другой ребенка и прижав к себе. И в этот момент объявили новых участников. «Господа, судья вышел в центр. Попрошу выйти на арену следующих участников. Сакса Рогена и Гранта Барбинери. Ну все, твоя очередь», Катрия поцеловала меня в щеку, после чего схватила сначала Мару, а потом Дору. «Давайте, целуйте папу на удачу». «Удати», пискнула растерянная Дора. «Спасибо, я направился ко входу на арену. Мимо меня как раз в этот момент вывели проигравшего, который даже не хромал, но выглядел очень хмурым. По сути, он вылетел в самом начале, но таковы правила, кто-то должен проиграть. К тому моменту, как я подошел ко входу, люди уже выровняли песок на площадке. С другой стороны уже направлялся к центру просто типичнейший аристократ, которого только можно представить. Светловолосый, с уложенными назад волосами, чистый и чуть ли не блестящий на солнце, смотреть больно. Мы встретились в центре около судьи, который внимательно окинул каждого взглядом. «Сакс Рогенный Гранд Барбинери, приветствую вас в первом раунде», – произнес он твердым голосом. «Я, Франк Берест, сертифицирован проводить дуэли между участниками всегосударственного турнира Государственного дворца. Сейчас я зачитаю вам правила и попрошу соблюдать их, иначе вы будете исключены из турнира, и вам будет засчитано техническое поражение». «Я понял», – произнес совершенно спокойно парень напротив. «Принял. Отлично. Проигравший выбывает из турнира, выигравший продвигается дальше и встретится со следующим противником в турнирной таблице. Начало турнира ознаменует свисток. Дуэль проводится до смертельного касания, после чего вы будете остановлены секундантами, предоставленными государством. Запрещается использовать огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, огненные смеси, пиротехнику и любые иные посторонние средства, не являющимися частью вашего дара, которые отмечены в вашем соглашении на участие в дуэльном турнире». «Да, да, согласие получено. А теперь я попрошу разойтись на свои места. Начало было положено». Глава 238. «Мы расходимся в противоположные стороны арены. Вокруг гробовая тишина, я не слышу ни гула толпы, ни шума легкого ветра. Теперь здесь есть только я и мой противник. Остановившись на положенном месте, отмеченном кругом, я останавливаюсь и оборачиваюсь к парню. Он спокоен, собран, и я могу заметить, как внимательно он наблюдает за каждым моим движением, будто пытается прочитать мои намерения. Легкое волнение, которое я испытывал перед тем, как зайти на арену, бесследно проходит. Вновь я вхожу в свое привычное и родное состояние, ощущение сосредоточенности и холодного спокойствия, когда все мысли отходят на задний план, оставляя все на откуп инстинктам и рефлексам, которые вбиты в подкорку. Мы стоим несколько секунд, каждую из которых я просчитываю про себя. Кажется, что время здесь течет медленнее, чем обычно. Словно оно замедлилось настолько, что ты способен это почувствовать. И свисток разрезает тишину. Мы начинаем двигаться. Катерия с легким замиранием сердца наблюдала за тем, как ее будущий муж сорвался с места. Только он побежал не вперед, как делал раньше, а быстро начал оббегать площадку по кругу, в то время как его противник медленно, видимо, прощупывая территорию на наличие ловушек, двинулся вперед. Ни один из них еще не использовал дара. Они будто следили друг за другом, пытаясь понять, что подготовил соперник. А потом арена разразилась взрывами. Непонятно, кто атаковал первым, однако одновременно грохнули два взрыва, будто подорвалась взрывчатка на площадке. Тут же поднялись огненные грибы, один ярко-красный с желтыми оттенками, словно бушующее пламя пожара, другой кроваво-черного, характерного для Гранта. Они оба утонули в них на мгновение, после чего вышли нетронутыми, и здесь разразилось сражение. «Мама, а почему они дерутся?» – тихо спросила Дора. «Они не дерутся. Они играют так», – тихо пояснила Катрия, наклонившись к дочери и погладив ее по голове. «Идиют. Да, это все понарошку. А то такое понушку». Катерия аж поперхнулась, так как услышала совершенно другое слово в детском вопросе. Даже другие зрители поблизости покосились на них. «Понарошку. Это значит не по-настоящему», — поцеловала она дочь в лоб. В это время Грант и Сакс вовсю закидывали друг друга атаками, проверяя на прочность. Оба, в отличие от прошлых противников, подошли к бою действительно серьезно, без смелых и дерзких тактик, сперва прощупывая почву. «Надо отдать должное». Грант научился много чему и теперь не лупил просто со всей дури. Он двигался ловко и быстро, не давая себя загнать в угол и почти сразу выходя из таких ситуаций. Но парень, этот Сакс, тоже был хорош. Двигался спокойно, но быстро, рывками, и первая же попытка Гранта окружить его стенами огня обернулась неудачей. Тот проскочил, ответив атаками. Несколько секунд они просто прыгали влево-вправо, кидаясь даром, который врезался в песок и барьер, защищающий зрителей, после чего противник резко пошел в атаку. Взмах двумя руками, и песок прорезали трещины, из которых ударила струями вверх в буквальном смысле плазма, готовая прожечь даже металл. Грант пытается выпрыгнуть прямо через него, пробивая себе проход кристаллическими копьями, которые служат мостом, но в последний момент отталкивается и ныряет прямо через плазму с противоположной стороны. Пройди он чуть дальше, пожарился бы в гейзере огня. Выпрыгивает весь дымящийся, кувырком через голову приземляется, взмах рукой по земле и вновь прыжок в сторону от еще одной техники, которая пытается его оплести. Сакс среагировал вовремя. Он ограждает себя от техники Гранта стеной огня. В то же мгновение пол вокруг него будто начинает кипеть красно-черным пламенем, покрываясь пузырями. Но он тоже сразу меняет местоположение, так как из-под земли к нему уже тянутся тонкие нити, готовые оплести противника в своем смертельном хвате. И тут же чуть не нарывается на капкан, который едва не ломает ему ноги. Даже при должном умении большую роль играла сила техники или атаки. Ведь чем сильнее атака, тем больше концентрации требуется, чтобы принять против нее контрмеры, щит или контртехнику. Это как сильный удар по мячу. Чем сильнее пнешь мяч, тем быстрее он летит, и тем больше концентрации требуется, чтобы его поймать. А значит, ты хуже следишь за окружающей остановкой. Здесь принцип был тот же. Может, в другой ситуации этот Сакс бы и отбился от них с легкостью, но сейчас парню требовалась вся концентрация, чтобы выдержать силу ударивших по нему техник. Из-за этого ему пришлось отвлечься от Гранта на мгновение, чтобы самому избежать атаки, и теперь уже ее жених перешел в атаку. И это он явно сдерживался. Катерия на себе ощутила, как Грант может атаковать, и сейчас он действовал действительно аккуратно. В этот момент где-то за ареной прогремел негромкий хлопок, и все, как один, обернулись на него. По толпе пробежал шепот, и все на мгновение забыли о поединке, который разгорался прямо у них перед глазами, медленно приближаясь к своему финалу. Людей интересовало, что это был за хлопок и что происходило, по-видимому, на территории государственного дворца. Катерия тоже обернулась на звук. Теракт, или кто-то так сильно лупит техниками на соседней арене, что там вообще происходит. Тем временем Грант лишь усилил свой напор, загнав противника в глухую оборону. Пока никто не смотрел, он начал ограждать пути отхода Сакса. В любой другой ситуации тот бы запросто вырвался из клещей, в которые его загонял Грант, однако сейчас на это уходило слишком много сил и концентрации. И пока Сакс концентрировался на том, чтобы пробиться через технику и не быть зажатым, полностью уйдя к защите, в такой ситуации он попросту не мог ответить контратакой, только откроется, выйдя из защиты, чтобы атаковать, и сразу получит в лоб даром. Из-за этого Грант чувствовал себя фривольно, подходя все ближе и ближе. В какой-то момент Грант окончательно зажал своего противника. Прыгнет тот влево, и ему придется пробиться через колья красно-черного цвета, а с другой шел в буквальном смысле дождь из раскаленных капель энергии хаоса. Тот выбрал дождь. Создав покров из огня, он нырнул в сторону и чудом перемахнул через штормовые порывы урагана, которые пытались его нашинковать красно-черными осколками, что закрыли ему проход. Выскочил и попал прямо в огненную стену. Сакс использовал все свои силы, чтобы вырваться из этой полосы препятствий, закрывшись всем, что имел при себе. Он уже выдыхался и понимал, что теперь ему не уйти. Да только конец оказался ближе, чем он думал. Сакс рассчитывал на последний шанс, еще потянуть время в надежде, что его противник выдохнется, и попробовать задавить теми силами, что у него остались. Но огонь полностью перекрыл ему обзор, и он выскочил прямо на него. Удар пришелся Саксу прямо в голову, и он запнулся ровно лицом в колено противника. Грант даже не пытался остановиться. Созданный клинок мгновенно опустился тому прямо в голову, и вспышка света ослепила его на пару секунд. Звук от столкновения с защитной техникой была такой, будто он разбил лед. Техника мгновенно развеяла клинок, и едва он успел опомниться, как его уже оттеснил судья с секундантами от оппонента. Рядом с его противником откуда ни возьмись склонились целители, открывая глаза и светя туда и проверяя пульс. Грант победил. Но все зрители в этот момент смотрели в другую сторону. Грант Барбинери из дома Барбинери одержал победу, достопочтенный господин, негромко сообщил один из аналитиков государю, который сидел на диване напротив трех больших телевизоров, наблюдая за турниром из собственной ложи. Это был уверенный бой с его стороны. Подозреваем, он сильнее, чем пытается казаться, однако чувствуется, что он имеет мало опыта в дуэлях. «Ага», — ответил он незаинтересованно. Внимание Аврия Лентемоксидаса сейчас было приковано к совершенно другому экрану, где закончилось сражение с какой-то несуразной девчушкой и уверенным мужчиной, который казался безоговорочным победителем. До того, как началась дуэль, кто это? Кивнул он на экран. «Это Тиало, достопочтенный господин», — Тут же аналитик, отвечающий за ту арену. 18 лет, ледяной дар, окончила 45-ю муниципальную общеобразовательную школу. Не аристократка. Мать работает швеей в ателье, отец, заведующий одним из магазинов. Живет в столичном регионе, городе Кассейндель. Ее проверяли на дар? Да. В возрасте 12 лет дар был определен как спящий, однако уже в 18 его определили как активный, потенциал высокий. Она до этого где-нибудь участвовала? Нет, достопочтенный господин. Это первый раз, когда она продемонстрировала свои силы. По крайней мере, данных о том, чтобы где-то еще был зарегистрирован ее потенциал, у нас нет, покачал головой аналитик. Аврия Линти задумчиво потер подбородок. То, что он увидел на экране, заставило его серьезно заинтересоваться юным дарованием. Такой силой обладали немногие одаренные, а если ею займутся знающие люди, то можно ожидать, что девушка станет грозной силой. Он был уверен, что ей уже заинтересовались и другие дома, однако государство всегда должно быть впереди остальных в подобных вопросах, поэтому стояла серьезная задача заняться этим плотнее. Однако сначала надо было убедиться в ее реальной силе, заставить девушку продемонстрировать ее. Поставьте против нее Серсия Монш, пусть заставит показать все, на что она способна, но сильно вначале пусть не усердствует. «Да, достопочтенный господин, правки уже вносятся», — тут же ответил тот. «Ладно, а что насчет этого гранта из семьи Барбинери?» Обратился он к другому экрану, который уже показывал следующее сражение. Он одержал победу и перешел на следующий тур. Сказать, насколько он силен, сложно. Непонятно, сдерживался ли он или это все, на что способен. «Перемотайте», — приказал Аврия Линти, и изображение на экране вернулось на тот момент, когда сражался Грант. Какой у него дар, огненный, достопочтенный господин. Мне кажется, или он немного отличается от нормального огненного дара, прищурился государь, приглядываясь к изображению. Да, есть аномалии в даре, однако для точного ответа требуется исследование. Нам заняться этим? Нет. Пустите против него кого-нибудь посильнее. Пусть покажет все, на что способен. Грант Барбинери, вы одержали победу в первом туре и переходите на следующий, сообщил мне судья, едва бой закончился. Я поздравляю вас. Спасибо, кивнул я и направился с площадки. Зрители только сейчас обратили внимание, что наша дуэль закончилась. Катерия направилась со своих мест ко мне, чтобы поздравить. Но меня больше интересовало, что это был за хлопок, на который все отвлеклись. К сожалению, во время боя мне было не до этого, однако сейчас во мне вновь заиграло любопытство. Поздравляю, Катерия обняла меня за шею и чмокнула в щеку. Красивая победа, а заявию, вцепилась мне в одну ногу Мара. Дора обняла другую, скромно промолчав. Я осторожно погладил их по голове, обратившись к Катери. Ты не видела ее, заметил я без тени обиды и кивнул в сторону, откуда раздался хлопок. Что там произошло? Не знаю, я же следила все это время за тобой. Было сложно, напряженно. Если они будут становиться все сильнее и сильнее, думаю, тогда действительно придется туго, но пока я потяну. Отлично, идем, посмотрим, как проходит турнир, за которым наблюдает марионетта. А за этим наблюдать не будем, кивнул я на арену, где люди выравнивали песок для следующих участников. А ты хочешь, раз я буду с ними сражаться, надо посмотреть, что они умеют. Хорошо, давай посмотрим, легко согласилась она. Мы остались у арены, наблюдая за тем, как борются за победу следующие за мной участники. Кто-то был откровенно сильнее оппонента, некоторые держались наравне и выигрывали за счет тактики и умелого подлавливания противника на ошибках. Что касается конкретно силы, то мне было сложно сказать, насколько тяжело пришлось бы мне, столкнись я с ними. Я не выложился на полную, когда сражался с этим саксом, больше полагаясь на то, чему меня научила марионетта, и это был не самый простой бой. В некоторые моменты мне действительно пришлось немного надавить на противника, воспользовавшись грубой силой. Но что я мог сказать точно, он был не самым простым противником из тех, кого я сейчас видел. Турнир протекал быстро, и уже к 5 часам последние участники покинули арену, после чего победителей пригласили на Дворцовую площадь, чтобы объявить следующих участников. Людей стало заметно меньше, ровно в 2 раза. Забавно, но Финера я здесь не встретил, однако увидел Даркмода. Его рыжую голову было сложно не заметить среди остальных. Когда мы встретились взглядом, ограничились обычным кивком, после чего отвернулись друг от друга. Заметил я и рыжую голову Тило, которая утонула среди остальных участников. Значит, победила. Что ж, вспоминая Марионетту и реакцию Финеры, несложно догадаться, что она была посильнее многих на этом турнире и банально давила своих противников силой, а не опытом. Не хотелось бы в таком случае с ней встретиться. Вскоре объявился и ведущий. Господа, сперва позвольте поздравить всех вас лично от нашего достопочтенного государя Аврия Лентемаксидаса с прохождением на второй этап дуэльного турнира. Я, Ренам Фудршен, объявлю следующий список тех, кто с кем будет соревноваться на втором этапе нашего турнира. Люди встретили его слова лишь с легким интересом. После довольно насыщенного дня все были вымотаны и, наверное, хотели лишь узнать, с кем будут сражаться, после чего поскорее вернуться домой или туда, где они остановились. Итак, минуту внимания. Как и в прошлый раз, кто не услышит, с кем он будет в паре, вы можете позже подойти к турнирной доске и узнать лично. А теперь, начинаем. И вновь он начал монотонным голосом перечислять участников. Я слушал без особого интереса, лишь иногда прислушивался, когда слышал знакомые имена. Так я узнал, что Тиало будет сражаться против Серсия Монш, о котором рассказывала Финера. Мне даже интересно было бы увидеть, как девчонка выстоит против того, кто был настоящим головорезом с реальным опытом. Вряд ли с ним пройдет способ забить голой силой, так как такой человек точно умеет управляться с подобным. А вот мне выпала в пару какая-то Газа Райн. Не знаю, насколько она будет сильна, но думаю, что на голой силе в крайнем случае я смогу пробиться. Едва услышав свою фамилию, я пошел на выход с Дворцовой площади, последовав примеру остальных, и удивился, когда встретил на дороге к гостевым домам всю свою братью, что приехала меня поддержать, и вперед сразу же выступила Марионетта, которую я не видел с утра. «Поздравляю тебя, дорогой», — обняла она меня, — «меньшего я и не ждала от тебя». «Спасибо», — сдержанно ответил я. «Есть какие-нибудь новости про Тиало? Ее поставили на следующем этапе против Серсия Монш». «А как?» — удивилась она. «Что ж, могу сказать, что она сильный противник, и мне бы не хотелось, чтобы ты с ней столкнулся». «Как, собственно, не хотелось бы, чтобы ты встретился с Серсием Монш?» — улыбнулась она. «Между двух огней», — протянула Катерия. «А кто будет хуже?» «Сложно сказать, но Тиало, она действительно обладает удивительной силой». «Слышали хлопок?» Мы кивнули. Это она использовала технику. Надула пузырь и лопнула его так, что превратила всю арену в лед, а после заставила сомкнуться на противнике пасть той змеи, что ты видел у нее на ладони. Но там скорее не повезло противнику. У него был дар электричества. Будь огонь, смог бы растопить поле и так не подставиться. Я думал, что дар электричества идеально подходит для дуэлей, чтобы как раз таки разрушать техники и атаки. Это так, но тут как с бронежилетом, спасает от пуль, но не от бомбы, сброшенной на голову. Надо быть действительно сильным, чтобы разрушить ту технику. С даром огня это было бы сделать легче. Короче, лучше с ней не встречаться. Так или иначе придется, ответила Марионетта. Не она, так кто-то похуже дойдет до конца. И вот там ты сможешь показать все, на что способен. Обнадеживающе. Рано расстраиваться, приобняла меня Катерия. Лучше идемте праздновать прохождение первого тура. Как говорится, нас еще ждут великие дела. Между этапами турнира были свободные сутки, чтобы каждый мог хорошенько отдохнуть, выспаться перед предстоящим этапом и вновь набраться сил. Второй тур обещал быть куда сложнее, чем первый, однако так было почти с каждой проблемой, решаешь ее, но на горизонте появляется проблема еще крупнее и хуже. Как бы то ни было, я не забывал и о том, чтобы вести другое дело, ради которого мы приехали сюда. Поэтому мы вновь с Катерией выкроили время, чтобы съездить за покупками, где гуляли среди магазинов под пристальным наблюдением агентов, которые не отставали ни на шаг. И лишь когда мы поднялись на этаж, где было множество ресторанчиков и забегаловок, смогли на какое-то время от них оторваться. Это было как раз то, что нужно. Я вытащил телефон и, сверившись с часами, быстро набрал единственный номер, который хранил в телефонной книге на нем. «Это я», — произнес я, едва гудки прервались. «Есть результаты?» — мне ответил все тот же низкий и грубый ровный голос. «Ты звонишь вовремя, Бугимин. Есть положительные результаты, но риски будут стоять 10 миллионов. И это лишь первоначальная сумма. Она может увеличиться, так как возникли определенные нюансы, о которых ты захочешь узнать. Что за нюансы? Такое лучше обсудить при личной встрече, ответил он. Это звучит подозрительно, однако, учитывая мои силы, если меня попытаются обмануть, они очень сильно пожалеют, что решили встать не на ту сторону. Что касается денег, то 10 миллионов, это было много, а Молот обещал, что они еще могут увеличиться, однако не для той цели, которую мы преследовали. Головы глав домов, что были сопричастны к секте, стоили куда дороже всех денег, которые только были в этом мире. Они стоили жизни всех людей по эту и ту стороны миров. Глава 239. Второй поединок с той Газой Райн. Самый разгар боя. Пыль стоит столбом. Вокруг то и дело срабатывают техники, красиво разлетаясь красно-черным и бело-голубым светом по всей площадке, где очень сложно вообще что-либо увидеть. И среди этого хаоса где-то носимся мы с противником. Я резко отпрыгиваю в сторону, уходя от ударившего в то место столба льда, который бы меня размазал по песку, и бегу без остановки, так как через мгновение он взрывается тысячами осколков, шрапнелью разлетающихся по округе. Прыжок прямо через технику, поставленную женщиной, и в воздухе ставлю перед собой щит, закрываясь от львиной доли осколков. Падаю на спину, делаю задний кувырок через голову, вставая на одно колено, и взмахом руки выпускаю волну огня, которая превращает сразу в пар все ледяные техники, которые уже летят на меня. Вновь я на ногах и пытаюсь переломить ход боя. Это длится уже 4 минуты. С самого начала дуэли мы попросту лупим друг друга, пытаясь заставить уйти в оборону. Я ставлю ловушки, она ставит, я атакую, она атакует. Выдавливаем друг друга техниками с переменным успехом, но каждый раз выходим из западни. Чувствуется опыт человека, что не уступает моему, из-за чего у нас патовая ситуация. Женщина быстро, сильна и тоже знает, что делает, из-за чего даже немного загнать ее в угол не получается. Хороший противник, сильный противник. Нам бы такой пригодился в доме, однако сейчас думать об этом рано. Выиграть бы и ладно. И поэтому я начинаю использовать больше сил хаоса. Чувствую, как она течет по мышцам, слегка обжигая, и как выплескивается наружу через техники и атаки, образуя на мгновение в теле какую-то легкость, будто избавился от тяжелого груза. Но через мгновение он вновь ложится мне на плечи, так чувствуется перезарядка пси-сил. Первым делом ограничиваю ее отступы стенами огня, которые являются самой ультимативной техникой, на которую тратится больше всего сил и концентрации, чтобы преодолеть. И чем больше сил ты вложишь, тем сложнее их будет проскочить. Но женщина проскакивала их бодро без видимых усилий и ловко уворачивалась от техник, которые пытались ее достать. В какой-то момент, когда мы вновь перекидывались пси-атаками, я попросту взмахнул обеими руками, и из земли тут же вырвались шипы, которые создали коридор. Женщина успела выскочить до того, как оказалась заперта, бросив в меня атаку и едва не нагнав техникой, которая ледяным шаром полетела в мою сторону. И именно в тот момент, когда она создавала технику, я накрыл ее техникой дождя из пламени хаоса, который, падая на песок, превращал его попросту в расплавленное стекло. Но она достала меня. Я почувствовал, как обожгло половину тела, и острые кусочки льда с обжигающей болью застряли в теле, буквально замораживая мышцы. И тем не менее часы весов начали склоняться в мою сторону. Ей пришлось закрыться от дождя, который накрыл слишком большую область, чтобы из нее можно было одним скачком выпрыгнуть. И, скрипя зубами, я что есть сил начал ее давить, воспользовавшись моментом. Было настолько больно, что в голове гудело, сознание то и дело покрывалось черными пятнами, грозящими заставить меня потерять сознание, но я упорно шел вперед, теперь уже попросту задавливая ее силой. Отвлекшись на огненный дождь, что стало ее ошибкой, женщине пришлось теперь отбиваться от моих атак. Среагируя она раньше, все бы сложилось иначе, но она решила закончить технику и теперь попросту не поспевала держать ритм. Если до этого мы атаковали одинаково и синхронно, то теперь я атаковал, а ей приходилось отбиваться, пытаясь контратаковать. Что-то слева от меня резануло по боку так, что я начал крениться, но лишь добавил сил хаоса, которые обжигающе удержали меня на ногах. Хлопаю в ладоши, и два потока пламени схлопываются на ней. Она защищается ледяным ветром, который объял ее, и начала быстро отходить, когда ее левую ногу оплетает одна из кроваво-черных нитей, разрезая кожу и плоть. Женщина обрубила их ледяным клинком, вновь потеряв время, за которое могла атаковать, и позволила мне предпринять еще одну попытку. Огненный столб буквально вылился ей на голову, но та увернулась и получила вдогонку волну, которая поднимала песок, пропитанный тысячами острейших игл. Соперница встала на месте, приняв удар, и, видимо, рассчитывала в этот момент тут же контратаковать, но теперь вел бой я. Останавливаться было ошибкой. Вновь бесшумные нити врезались ей в ноги, пытаясь опутать тело. Я успел подготовить еще одну ловушку заранее, и теперь она сильно хромала, не в силах так же быстро уйти из-под моих атак. Еще 3 минуты, и я одержал победу без сближения, выпустив рукой копье, которое, пуская искры, настигло ее в тот момент, когда она пыталась выбраться из западни. Вспышка света и свисток огласил конец. Это попадание стало бы для нее фатальным. В тот же момент на поле выскочили целители, которые обступили мою соперницу. Ко мне же подошел судья в сопровождении еще одного целителя, чтобы сообщить о победе. «Гранд Барбинери, вы одержали победу во втором туре и переходите на третий», — кивнул судья. «Поздравляю вас с победой». «Ага», — выдохнул я, и после недолгой процедуры целителя, который на глазах заставлял затягиваться раны, я направился к выходу. И честно признаться, я устал, хотелось просто лечь и уснуть. На входе меня уже встречала группа поддержки. «Это был красивый бой», — обняла меня Катерия. «Спасибо», — ответил я, погладив детей, которые облепили мои ноги. «Честно признаться, Грант, я думала, что ты сдаешь позиции», — улыбнулась Марионетта. «Вы же сами сказали придерживать силы, но ты переусердствовал. Это не должно быть прямо-таки на грани, как у тебя. Надо было начинать с той силой, которой ты давил ее под конец. Это обезопасит тебя от ошибок, которые можно допустить. А как же скрывать свои силы до конца?» — напомнил я. «Да, но не так, на равных биться будешь, когда дойдешь до границы своих сил, а сейчас надо быть всегда немного сильнее противников. Кстати, Грант, а каков предел твоих сил?» — поинтересовалась Катерия. «Какой у тебя потенциал?» «Без понятия», — покачал я головой. «Ты не проверялся?» — удивилась она. «Проверял, но тогда дар у меня еще не проснулся. Он проснулся где-то, когда мы штурмовали первую базу демонов, после случившегося между мной и тобой. После этого», — удивилась Марионетта. «То есть он проснулся после, ну?» Она взглянула на детей. «Да, примерно после этого. Идемте, я хочу отдохнуть. По большей части я вымотался просто из-за того, что получил несколько ранений, которые для обычного человека могли бы стать смертельными. Если бы я сразу обрушился на нее всеми своими силами, было бы проще. Я понимаю мотивы такой тактики, однако зверь не охотится в полсилы на жертву. А если охотится, то велик шанс, что он окажется без еды, и вот тогда он действительно начнет слабеть. Такой же принцип был примерно и здесь. Благо завтра был день, когда ни с кем сражаться не надо было. После окончания турнира я, как и положено, сходил узнать, кто мне достался в соперники, и что меня больше удивило, так это Тиало. Она прошла, то есть она прошла дальше, победив того головореза Серсия Монш. Я взглядом нашел девчушку, чтобы убедиться, что она действительно прошла. Она была немного потрепана после сражения, но выглядела значительно лучше, чем большая часть из нас, включая меня. Это что за чудовище, что побеждает даже тех, кто имеет немаленький опыт в подобном? Просто если так дальше пойдет, то уже мне придется с ней сразиться, и что-то мне подсказывает, что это произойдет в финале, если так пойдет дальше. И мне это не то чтобы не нравится, однако вызывает определенные беспокойства, будто мне мало было тех, что уже есть. «Она прошла», — сходу произнес я, едва открыв дверь в наш номер в гостином доме. «Что?» — удивленно посмотрела на меня Катерия. «Тиало, она прошла. Она победила Серсия Монш. Ее имя объявили в списках. Вы видели ее сражение в этот раз?» «Финисия видела», — посмотрела Марионетта на дочь. «Я в этот раз наблюдала за тобой. Я посмотрел на Финисию. И как она?» «Сильная», — тихо ответила та. «Отличное заключение опытного аналитика». «Насколько?» «Очень». «Да, лучше и не опишешь». «А нигде нельзя посмотреть записи боя?» — спросил я. «Вряд ли. Их запрещено снимать», — покачала головой Катерия. «Чтобы немного уравнять шансы, и нельзя было потом досконально изучить и выстроить тактику против противника». «Ясно. Так как она победила?» — спросил я, обратившись к Финиси. «Ну, она накрыла его со всех сторон ледяными волнами, а когда он выбрался, обрушила на него дождь из сосулек, оградив себя стеной льда и ураганным ветром, через который он не смог пройти, а потом начала сжимать эту стену, пока он не оказался заперт, а там его проглотила голова змея из земли, и он никак не сопротивлялся, уточнил я, сопротивлялся, как, он сначала разрушал ее атаки, но их было много, и она все посылала и посылала их на него, пару раз он прорвался к ней вплотную, однако ее тут же начинали защищать животные из снега, она визуализатор, пробормотала марионетта, звучит страшно, и мне не нужно пояснений, чтобы понять, о чем она, хорошо, дальше, они оттеснили его, но он всех убил и попытался вновь к ней прорваться, но она начала посылать на него различные техники по области, пока не зажала в угол, закончила Финисия. «Ее возможно победить?» – спросила растерянно Катерия. «Возможно», – ответил я, задумавшись. «Она не умеет сражаться вблизи, то есть она просто держит дистанцию, пользуясь чистой силой. Примерно как я, надо тоже попробовать в следующий раз победить на чистой силе». Не подпуская противника близко. Нет, мы и так не подпускаем противников, держали на расстоянии атаки, однако надо попробовать сражаться, чтобы даже до прямых пси-атак не дошло. Да, это выдаст мой потенциал, однако не имеет смысла сдерживаться, когда понятно, с кем я буду иметь дело. А я подозреваю, что именно с ней я и сойдусь в последнем раунде. В следующий выходной мы с Катерией пошли вновь в город. И на этот раз пришлось вновь прятаться от агентов секретной службы, пока у них не было прямых доказательств, что мы это делаем намеренно и вообще как-либо угрожаем государю, ничего они с нами сделать не могли, в противном случае сделали бы это еще раньше при первом нашем победе. Так, Катерия, здесь направо, легко подтолкнул я ее к проходу, мы протиснулись мимо людей, скрываясь от женщины, что следовало за нами по пятам, теперь их было больше, 6 человек, но и это не могло нас удержать, меня не могло удержать, и поэтому, когда мы скрылись в толпе от главного преследователя, я резко свернул в сторону туалетов в неприметный коридор, утаскивая за собой Катерию. Здесь мы замерли в конце коридора за углом к туалетам, я внимательно следил за толпой людей, и вот мимо прошла первый агент, женщина крутила головой, выдавая себя, и когда она бросила взгляд в нашу сторону, мы спрятались. 5 секунд, и я вновь выглядываю. Должен быть еще один агент, который будет идти за нами по пятам и, еще один, тоже женщина. Она шла быстрее, чем ее напарница, пытаясь найти нас среди людей, но тоже прошла мимо. Идем, и чуть ли не бегом мы нырнули в поток, но пошли в обратном направлении прямо к выходу. Когда мы были уже у самых дверей, я заметил агента, который засек наш выход, однако догнать попросту не успевал. Мы выскочили наружу, и я тут же запрыгнул в такси, отодвинув уже собирающихся сесть туда людей. «Эй, мы первые были», — возмутился парень, но я лишь рыкнул на него. «Свайли», — тот отшатнулся назад, и я захлопнул дверь, после чего уже обратился к водителю. «Поехали». «Куда?» «ДЛГЗУ», — прорычал я, и тот наконец поехал вперед. Я бросил взгляд в стекло и увидел, как на улицу выскочили сразу трое. Они проводили нас взглядом и бросились к машинам. Но когда они погнались за нами, мы уже выехали на дорогу. «Прибавь газу, и дам 1000», — произнес я, оглядываясь. «Здесь направо, деньги всегда решают». Водитель действительно поддал газу и свернул направо. «Здесь направо в подворотню, но 2000». Он свернул. Мы быстро проехали между зданиями, выскочив с другой стороны, после чего свернули налево. «Теперь вези нас в торговый центр «Сияние», — произнес я, доставая телефон из кармана. Включил, быстро набрал номер молота и приложил к уху. Через пару гудков он ответил: «Забери меня, торговый центр «Сияние», обсудим еще с 10 миллионов причин работать дальше». «Серая машина, Микрик, номер 33917», — последовал ответ, после чего последовали гудки. Все было схвачено заранее. Около того торгового центра меня будет ждать Зигфрид с 2 большими сумками, в которых будут обещанные 10 миллионов, которые я передам молоту за заказ. Катерия останется с ним до того момента, пока я не вернусь. Все прошло ровно так, как мы и рассчитывали. Вскоре, когда я получил сумки, меня забрала машина, и процедура повторилась. Мы ехали долго, постоянно куда-то сворачивая, и в этот раз я заметил, что мы едем в совершенно другое место. Я запомнил повороты, какое было расстояние между ними, поэтому точно мог сказать, что в этот раз мы держали путь в другое место. Волновался ли я по этому поводу? Когда у тебя есть пси-способности, ты понимаешь, что оружие всегда при тебе, а когда оружие постоянно при тебе, всегда есть возможность дать отпор, и ты чувствуешь себя значительно спокойнее. Поэтому, даже если что-то пойдет не так, я был готов принять бой даже после вчерашнего насыщенного дня. К тому же, в преступники идут исключительно слабые псирайдеры, поэтому с этим проблем возникнуть вообще не должно. Сейчас никакой грунтовки не было, машина ехала исключительно по асфальтированным дорогам, и в пути мы пробыли значительно дольше, чем в прошлый раз. Когда микроавтобус остановился, меня вывели на улицу, и первое, что я услышал, лай собак и стрекот насекомых. А еще сразу почувствовал свежий воздух, пахнувший травой, из чего сделал вывод, что мы где-то в пригородах города, в каком-нибудь частном секторе. Видимо, меня привезли в загородный дом клана. Осторожно, ступеньки, предупредили меня, прежде чем мы начали спускаться вниз, и все звуки отрезало, а запах сменился на пыльный. Когда мы прошли немного вперед, с меня наконец сняли мешок. Одного взгляда было достаточно, чтобы подтвердились мои догадки. Это подвал какого-то загородного дома. Через небольшие окошки была видна высокая трава, которая практически полностью закрывала их. Обстановка тоже была скромной. Какой-то потрепанный диван, небольшой столик с треснувшей столешницей и деревянный стул, видавшие лучшие времена. Молот сидел на диване, а мне, как было несложно догадаться, предназначался тот самый стул. «Проходи», меня чуть-чуть подтолкнули вперед. Второй принес сумки и положил их на пол перед молотом, который лишь бросил взгляд и кивнул, после чего их унесли. Я сел напротив него. «Даже не заглянешь?» – спросил я. «Нет нужды», – ответил он. «В этот раз место поменялось», – огляделся я. «Безопасность», – кратко ответил молот. «Перейдем сразу к делу. Есть новости, которые тебе могут не понравиться. В поместье Марка не проводит тех встреч, о которых ты говорил». Я нахмурился. «Откуда информация?» «Прежде чем заниматься трудоемким делом, мы решили проверить почву. Есть кое-кто, кто очень сильно задолжал одному моему знакомому, и его мать является прислугой в поместье. Она не обслуживает господ, работает посудомойкой, выбрасывает мусор, драит очки, и в уплату долга за сына она согласилась поговорить с нами. Марко проводит встречи в своем поместье, это так, однако они проходят исключительно с семьями дома. Это несколько отличается от того, что ты говорил и хотел услышать, верно?» «Да, отличается. Там должны встречаться люди из разных домов, о чем я предупредил. Те же Рестингаузеры, Эрнтруд, хозяева завода да многие. Все главные члены секты должны где-то встречаться, чтобы обсудить дальнейшие планы, и как наплел тот демон, это происходило у них в поместье. Хотя с другой стороны, если так подумать, то было бы глупо проводить подобные встречи у себя дома, когда секретная служба и служба безопасности внимательно следит за тобой. Значит, должно быть другое место. Ты уверен, что все, что она сказала, правда?» — спросил я, так как, скорее всего, это так, иначе бы дом Марка давно уже застали за этим. Сложить 2 и 2 было бы очень просто. «Когда твоему сыну хотят отрезать руки и яйца за долги, думаю, любая мать сделает все, чтобы оплатить его долг и спасти от этой участи. По крайней мере, мы пробили информацию по другим источникам, и косвенно они подтверждают ее слова. Тебе до сих пор нужен доступ в их поместье? Планы, коды доступа?» — полюбопытствовал он. «Теперь уже нет», — покачал я головой. «Хорошо, а ты знаешь семью Бабковски?» «Нет, а что?» «Это семья дома Марка, ведут их бухгалтерию и так далее. И так получилось, что их глава семьи очень любит развлекаться с маленькими девочками и мальчиками. Благодаря этому у моих знакомых на него есть компромат. Если ты уверен, что это тот дом, который тебе нужен, мы можем выкупить его и спросить лично, где проводятся встречи и проводятся ли они вообще. Но это будет стоить». «Деньги не проблема», — тут же ответил я. «Выкупайте». «Я знал, что ты это скажешь», — кивнул молот. «Они готовы их продать за символические 20 миллионов. Если оплатишь сегодня, то, думаю, мы сможем организовать встречу. Ответ остается за тобой, Бугимин». Я достал телефон, после чего посмотрел ему в глаза и спросил, куда доставлять деньги. Глава 240. «Добрый день, господа. Больше похожий на старого бухгалтера в пиджаке и с очками на носу, в подвал спустился старик. В его сопровождении были 3 выбритых наголо мужчин уголовной наружности, которые, в отличие от босса, окинули нас неприветливым взглядом. Старик подошел к потрепанному столику и аккуратно положил перед нами желтую папку. Как мы и договаривались, все, что у нас есть. Не позволите ли увидеть деньги? Окинул он нас приветливым взглядом, будто пришел за хлебом. Здесь, молот кивнул на 4 больших сумки у дивана, которые нам удалось забить деньгами. Старик кивнул одному из своих головорезов, и тот присел перед ними, раскрывая каждую. «Я могу задать вопрос», — произнес я, пока его человек проверял сумки. «Зависит от самого вопроса, молодой человек», — взглянул он на меня. «Если у вас такой компромат, почему вы им не воспользовались? Могли бы получить гораздо больше от них». «Ох, молодой человек», — рассмеялся он добродушно, будто ему задавал наивный вопрос любимый внук. «Вы хотите меня отговорить его продавать?» — улыбнулся старик. «Хочу понять ваш мотив избавляться от него». «Мотив прост. Компромат — это хорошо, но связываться с домами себе дороже, особенно когда речь идет о довольно известном доме, у которого много связей и ресурсов. Дома очень злопамятные и ищут любую возможность поквитаться. И сегодня ты требуешь с них деньги, а завтра они уже убивают твоих людей, рушат твой бизнес и ищут себя. Как говорится, молодой человек, надо знать свое место. Тогда зачем вам на них компромат? Он достался нам случайно. Достался от должника. Я даже не буду спрашивать, что стало с должником, у которого они его забрали. И ведь даже не пытались казаться большим, чем есть на самом деле. Просто падальщики, которые питаются всем, что останется, грызут слабых и не показывают голову перед настоящими хищниками. Что ж, не имею ничего против такого поведения. Этот сброд должен знать свое место, хотя слышать такое признание от них самих все равно противно. Просто жалкие. Тем временем один из охранников старика кивнул, и тот одарил нас широкой улыбкой. «Приятно иметь с вами дело, господа». С этими словами он направился к выходу. Трое его телохранителей подхватили сумки и вышли за ним следом. Лишь когда их шаги стихли, я посмотрел на молота. Я думал, встреча будет с Бобковски-старшим. За такое короткое время и еще привести его сюда? Недобро улыбнулся он. Ты не знаешь, как делаются эти дела. Встреча будет, когда мы ее назначим. Но от твоего имени. Когда я ее назначу, произнес я, потянувшись к папке. Но едва я коснулся ее, как его тяжелая рука легла сверху. Я вопросительно посмотрел на молота. «Это останется здесь», — негромко произнес он. «Я заберу ее с собой. Никаких здесь или где-либо еще. Папка поедет со мной». Я потянул ее на себя, но он не отпустил. «Мы ее купили и...» «Я ее купил. Купил через тебя за свои деньги, молот. И я заберу ее, поэтому советую убрать руку с папки, иначе я ее отрежу». Все напряглись. Люди сделали едва заметный шажок в нашу сторону. Кто-то потянулся за оружием, кто-то начал излучать едва уловимую пси-энергию. Молот так и продолжал сидеть на диване, глядя мне в глаза и держа руку на папке. Я не знаю, почему он уперся, и зачем ему папка, но оставлять этот компромат я ни у кого не собирался. На ровном месте возникла проблема, которая все быстрее двигалась к единственному возможному разрешению. «Бугимин, может, у себя ты и важная шишка в городе, но здесь не Пертов фронт, здесь я король. Советую прямо сейчас убрать руку, молот, или наше сотрудничество на этом закончится». «Закончится», — улыбнулся в первый раз он, что больше было похоже на оскал, показав ряд неровных зубов. «Ты уверен, а что случится, если те же самые Бобковские или, того хуже, Марка узнают, что ты хочешь против них? Мне этого было достаточно. Может, он рассчитывал содрать с меня побольше денег, может, думал, что сможет как-то на меня давить, однако этот идиот сильно просчитался. У нас война, а на войне нет места тем, кто готов в любую секунду перескочить на сторону врага. И прежде, чем он успел закончить, я ограждаю себя щитами с двух сторон, полностью закрывшись от его охраны слева и справа. Практически одновременно с этим кровавые нити уже тянутся наверх. Они оплетают его руку на папке, после чего резко стягиваются, попросту отрезая ее. Молот даже не сразу сообразил, что только что лишился конечности, как я взмахом руки выжигаю всех, кто стоит по левую сторону в то время, как справа остальных насаживают кристаллические шипы, как жуков. Уроки Марианетты по тактике применения своих сил не прошли даром. Единственный, кто успел сорваться с места, бросается в сторону выхода к лестнице, но там его уже поджидает неприятный сюрприз. Парня попросту нашинковывает на куски техникой, которая только и ждала своей добычи. Комната опустела меньше, чем за 3 секунды. Единственный, кто остался, молот, который держится за обрубок и орет во все горло, только сейчас осознав, что лишился руки. Когда я оборачиваюсь к нему, он вскидывает руку, но его голова от небольшого шарика демонической энергии взрывается раньше, чем он успевает даже собрать на ладони энергию. Его ладонь так и осталась лежать на папке, забрызгав ее кровью. Смахнув ее с папки, я забираю компромат и поднимаюсь по лестнице, где встречаю сразу 4 бойцов с автоматами, которые спускались вниз. Они открывают огонь, но щит ловит все пули, едва заметная рябя, словно водная гладь. А под ними срабатывает техника, которая выпускает в них пламя хаоса, сжигая в то же мгновение, после чего от ублюдков остаются лишь обугленные еще горящие трупы. Наверху меня уже ждут остальные, 7 человек. Первых 3 срезаю прямо на кухне, куда выводит лестница. Выставляю ладонь вперед, и из нее вылетает энергия, подобно лазерному лучу, который, пройдясь поперек, начисто срезает 3 в районе живота. Когда я перешагиваю их тела, 2 еще живы, стонут, пытаясь запихнуть собственные кишки обратно. Еще 3 я застаю в зале, встречая град пуль. Никакого опыта против псирайдеров. Они продолжают стоять на месте, стреляя в меня от бедра, будто только и дожидаясь того момента, когда им на голову пойдет раскаленный дождь, который не просто обжигает, а прожигает дыры насквозь, проходя прямо через голову до груди. 3-й что-то понимает, начинает отступать, но отступать уже некуда. Несколько вспышек, ярких, как мигание фонарика, и из стен коридора, через который он отступал, выскакивают клинки, которые делают 1 единственный взмах, которого достаточно, чтобы разрезать его на 4 куска. Голова, верхняя часть туловища, нижняя часть туловища и ноги. Где-то на улице заводится автомобиль, и я даже не пытаюсь найти выхода. Выбиваю окно пси-атака и выскакиваю на него, наблюдая за тем, как автомобиль пытается выехать. А сейчас будет самое сложное. Я внимательно концентрируюсь на нем. Смотрю прямо на этого человека, представляю его, пытаюсь почувствовать, как он сидит, врезаясь в ворота, чтобы выбить их, выезжает на проезжую часть, заворачивает за забор и стекла мгновенно окрашиваются красным. Глупо использовать новую способность сейчас, однако именно в эти моменты ты способен сделать то, на что раньше был не способен. Когда давит обстоятельства, когда у тебя нет права ошибиться, и на кону стоит очень многое, ты выкладываешься по максимуму. Да и на ком я бы испытывал это? На Марианетте суть была проста. Концентрируешься и заставляешь человека буквально закипать изнутри, после чего он взрывается, как паровой котел под избыточным давлением. Хорошая способность, но нужна долгая подготовка и прицеливание, на что нет обычно времени во время боя. Но эффект был потрясающим. Машина прокатилась немного вперед и съехала в сливную канаву вдоль дороги. Мне же была пора отсюда выбираться. Я огляделся и подошел к микроавтобусу, на котором меня привезли. Открыл дверь, заглянул внутрь и нашел ключи зажигания уже вставленными. После этого вернулся обратно и взмахом огня распространил пламя хаоса по залу, теперь уже не туша его. Оно тут же схватилось за мебель, обои, языки пламени поползли по стенам, быстро охватывая помещение.